Глава 12. Молодой принц Мурмис всегда находился в тени. Во время царствования своего двоюродного брата короля Мурмяускаса V он был насильно сослан в деревню как возможный кандидат на престол. Говорят, что Мурмяускас даже подумывал о том, чтобы вообще избавиться от брата, и с этой целью тайно подбирал сильнодействующие яды. Судьба распорядилась иначе. В кошачьем государстве сменилась власть. Молодой принц взошел на престол, однако царствовал он немногим больше недели. Нашествие крыс обрушилось на страну. Но даже за короткий недельный срок все успели полюбить умного и благородного Мурмиса. Сердце рыжего также всецело принадлежало молодому королю. Итак, Мурмис I, рыжий и дезертир держали совет. Рыжий горячился и требовал сейчас же идти воевать в столицу. Король был более осторожен и надеялся, что его поддержат собаки и ополчение из провинций. Дезертир по очереди поддакивал то одному, то другому. «Без помощи собачьего короля нам не одолеть такое полчище крыс. Даже если сейчас верные мне коты соберут войска в провинциях, мы не сможем долго противостоять регулярной армии, а ведь крысы постоянно получают подкрепление. Нет, без собак...» «Ос! Ос!» — кивал суслик. «Без собак никак нельзя. Сенсей прав, ос!» «Какие собаки?» — шумел котенок. «Король доберман сам ведет войну. Ему сейчас не до нас. Мы сами с усами». «Очень с усами, с большими с усами, ос!» «Но ведь ты говорил, что ему помогает наш волонтер Полосатый». «Полосатый? Полосатый хороший герой». «Ага, герой!» — издевательски фыркнул рыжий. «Балбес он несусветный, вот он кто!» «Неправда!» — вдруг перестал соглашаться дезертир. «Полосатый храбрый, честный и очень умный башка!» «А ты вообще молчи!» — взорвался рыжий. «Нашел кого защищать, да я ему!» «Постойте!» — остановил их король. «Я не раз слышал просто легенды о двух маленьких котятах, совершивших мурдоги великие подвиги. Разве это были не вы с полосатым?» «Мы?» — нехотя признал рыжий. «А теперь ты ругаешь своего друга? Вы что, успели поссориться?» «А чего он?» — начал было котенок, но, подумав, замолчал. Рыжий понимал, что виноват перед другом, его мучила совесть. В сущности, он был неплохой котенок, и если бы здесь сейчас вдруг появился полосатый, то рыжий первым бросился бы ему на шею с извинениями. «Ну, в общем, полосатый сейчас очень далеко. И рассчитывать на короля добермана тоже не приходится, я полагаю». Вздохнув, снова заговорил рыжий, но король жестом попросил его замолчать. Где-то неподалеку с боевой песней шел отряд крыс. Друзья притаились в кустах. «Надо уходить!» – тихо приказал король. Тропинка привела их к озеру. Дезертир сбегал вниз и доложил, что обнаружил в камышах лодку. Все трое спустились к воде на берег. Тут их и накрыли. Из леса, как черные грибы, посыпались крысы. Король обнажил шпагу, но рыжий подтолкнул его, и его величество рухнуло в лодку. Котенок и суслик быстро оттолкнули ее от берега. Крысы были уже совсем рядом. «Прыгай!» — приказал рыжий дезертиру. «Я твоя не бросай!» — уперся было суслик, но котенок был непреклонен. «Прыгай, я тебе приказываю! Головой отвечаю за жизнь моего короля!» Заорал рыжий, и дезертир бросился вперед. Удачно приземлившись на корму, он еще дальше оттолкнул лодку от берега. Рыжий выхватил шпагу и кинулся навстречу врагам. Когда суслик и король обернулись к берегу, то кроме толпы обозленных крыс они больше никого не увидели. Лишь на одной из крысиных пик качалась шляпа рыжего. Белый плюмаж развевался на ветру. «Рыжий сам!» – отчаянно закричал дезертир. А лодку несло вдаль, на середину озера.